Хотя море нашей надежды не оправдало моих надежд на прорыв в кино, оно не исчерпало моих морских одесских впечатлений, а точнее я еще не отошел от истории капитана Кичина и судеб других одесских моряков. Но одних этих историй было, конечно, мало для написания сценария о юнгах. Я отправился в библиотеку, в Ленинку, поднял всю мемуарную литературу по Северному морскому флоту времен Отечественной войны и выяснил обстоятельства возникновения школы юнг на Соловецких островах. Ее создали в 1942 году, чтобы спрятать от бомбежек беспризорных сирот-подростков, пробивавшихся на фронт или бродяжничавших в прифронтовой зоне, и разместили эту школу как раз там, где до революции был знаменитый Соловецкий монастырь, а после революции — Слон, лагерь репрессированных врагов народа. Именно этот лагерь в 30-е годы посетил Максим Горький, чтобы убедиться, что условия содержания зэков в сталинском ГУЛАГе вполне, как он позже напишет, гуманны. По случаю его приезда администрация лагеря устроила тут настоящую потемкинскую деревню и под страхом жутких кар запретила зэкам вступать с Горьким в какие бы то ни было разговоры. Потом я отыскал в Москве двух бывших юнг Северного флота. Один из них оказался сотрудником КГБ и профессиональным разведчиком, работающим под крышей АПН. Я изловил его во время его московского отпуска. Он так боялся своих сослуживцев, что даже о школе юнг, куда он попал 13-летним пацаном, боялся мне рассказывать. Второй был полковником генштаба, доброжелательным, но тусклым министерским бюрократом. Он снабдил меня какой-то сухой хроникой существования школы юнг и адресами еще двух бывших юнг, проживавших где-то в Сибири и Средней Азии. Я написал им, но ответа не дождался, а ехать искать их мне было не на что. Но и строить сценарий на сухих приказах командования Северного военно-морского флота о создании и обеспечении школы юнг на Соловецких островах или высасывать из пальца эпизоды их школьной жизни я не мог. Я пошел к Трунину, благо идти было недалеко. Мы с Вадимом жили в это время в одном коттедже в доме творчества Большего Союза кинематографистов. Вадим был сыном кадрового военного и в юности сам учился в военном училище. Я изложил ему замысел будущей картины, мы пару дней посочиняли вместе какие-то эпизоды и договорились о джентльменской форме соавторства. Пока он заканчивает с Андреем Смирновым озвучание белорусского вокзала, я сам пишу и заявку для киностудии, и первый вариант сценария, но зато второй вариант и все последующие поправки он делает один, без меня. И когда мы получили аванс и деньги за первый вариант сценария, Вадим сказал мне: «Все, старик, ты свое дело сделал, дальше моя работа, как мы и договорились». Но через неделю вдруг приехал со студии Горького совсем с другими вестями. Фильм будет делать режиссер Владимир Роговой, постановщик знаменитых в то время офицеров, но при условии, что сценарий будет писать один Трунин. Я не знаю, почему там так решили, я в то время не был знаком с Роговым и даже не видел его фильмов, но я догадывался, буквально на завтра после выхода на экраны белорусского вокзала Трунин стал самым модным драматургом страны. И сделать фильм с ним, с самим Труниным, было для Рогового и лестно, и почетно. А Тополь тут явно портил титры. Кто он был? Автор трех неудачных фильмов, и только. Я пишу это никому не в укор, как говорил Карлсон, который живет на крыше. Это дело житейское. То есть при игре в кино нужно быть, как в хоккее, готовым и к силовым, и к болевым приемам.